Закончив дело, Гоб подошел ко мне. Маурер по СПУ сообщал, что акулы были. Видел? Видел дельфинов. Жаль, погода не того. Постоял бы на палубе, покараулил. Никак не уймется мужик. Как там с чаем, Миш? Так все готово, пошли. Девки заждались. В кают-компании собрался народ. Здесь нет Ватякова с Данилой, которые работают на антеннах. Сашок спокойно спит в ожидании своей вахты. Да Маурер с Катрин рулят в рубке. Голодными едоков назвать было трудно. Бледные лица присутствующих индицировали невысокий уровень аппетита. Но повидло. Ох, ты назвал таки. Свое дело знает. На столе ничего тяжелого и жирного. Кисленькое, жиденькое. Экипаж налегал, если можно так сказать, на чай с лимонами и овсяным печеньем. Кто-то пробовал бутерброды с маринованными помидорками и огурчиками. Сев рядом с обманчиво выспавшейся Ленкой, я посмотрел на ее фруктовую кашу. Не возбудился. Перед Кастетом и Ольгой стояли тарелки с ушицей. Солидная семья и ужинает солидно. Остальным это было не по силам. Даже легкие слоеные пирожки с джемом размером с мизинец. Истинный шедевр, произведенный в скупых условиях камбуза. Я тоже уху не буду. Как-то не до нее. Напрасно от ушицы отказываешься, Федя. Морское морским и лечат, уверенно научила меня Ольга. Как и все кардоньеры, она всегда основательна, но иногда занудна. Света Туголукова еле заметно усмехнулась, промолчала, что мне понравилось. Очень важно, как ребята будут притираться друг к другу. Нянила с заботливой хозяйкой смотрела на вялых едоков. «Ничего, ребятки мои, утром холодненькую поедите. Холодная уха со щавелем, да с травками даже вкусней будет». «Мам Нил, да вы не смотрите на них, я вот у вас еще и добавки попрошу», смело заявила Лунева. Повариха, мягко вздохнув, села на краешек возле стола, но почти сразу же подхватилась. «Что ж сижу-то? Надо в рубку горячего отнести. Да и ребяткам на улице. Замерзнут с этими антеннами». Костя торопливо встал. «Нянил, давай сообща. Качает на палубе, помогу». И они вместе ушли на камбуз за алюминиевыми сутками, которые при переноске ставят пирамидкой. Кастетова уха осталась остывать на столе. «Ай, грамотно ушел пацан! И не докопаешься? Няниле и вправду помочь надо!» Народ настроен на ударную работу. Хорошо тем, у кого она уже есть. Остальным придется ждать прибытия. А вот у таких, как Хвостов, работа всегда при себе имеется. Это основная причина, по которой его и включили в список личного состава Беринга. Технари в анклаве, и кроме него достаточно. В том числе и среди немцев. Но только Хвостов способен работать с металлом днями и ночами. Это у техника суперслесаря в крови. Образ жизни. Постоянно что-то ищет и находит, изобретает и улучшает. И фронт работ он себе подготовил заранее. Вот, к примеру, транспортные средства и иная техника, имеющаяся на борту. Что мы имеем? Имеем мой верный круизер Midnight Star и легкий квадроцикл АТВ. Отличная альтернатива долгим пешим разведывательным выходам по лесам, болотам или что там нас ждет в поисках людей или ништяков. Две большие рип-лодки «Зодиак». Одна стоит наверху. Ее вопросом я уже шкиперу плеш проел. Вторая в трюме со спущенными бортами. Там же, в собранном виде, хранятся и летательные аппараты экспедиции. Мотодельтаплан и простой дельтаплан, свободного, так сказать, парения. Оба аппарата есть хозяйство Катрин Гиано, которое может помогать Зикке. Кроме всего вышеперечисленного, имеется небольшой наблюдательный воздушный шар с камерой, оснащенной механической и цифровой системами стабилизации. Здесь у Юрика опыт невелик. Понятно, лишь что буксировать его бесполезно. Наши на Волге пробовали. Не годится такой метод для съемки местности. Казалось бы, все. Остальное я должен добывать по прибытии. Сам, через канал. А лимит веса там копеечный. Да и габариты панели не внушают надежды на возможность переброса хоть сколько-то серьезной техники. Разве что скутеры. Но у Хвостова в трюме припрятано еще кое-что. Для начала он выторговал у снабженцев запасной двигатель квадру. Только под шумок взял модельку помощнее. Потом набрал узлов подвески, якобы запасную резину. Все по капельке, по ниточке. Не успели мы и глазом моргнуть, как в трюме осели особым образом гнутые стальные и титановые трубы. В итоге Хвостов сразу после прибытия готов начать сборку боевого багги, в чем его сразу же поддержали Костец с Гоблином, активно и умело помогавший мастеру выбивать, уводить из-под носа и надежно прятать. Мужики даже помогали ему вычерчивать проект. Впереди, перед правым седаком, будет стоять универсальная турель под любое из имеющихся огневых средств, а позади, по бокам, в специальных тубусах, личное оружие. Открылась дверь, и в кают-компанию вошли Неонила с Костетом. Хозяйка сразу же направилась к себе, а Костя, не стряхивая плащ палатки, чтобы не окроплять солеными брызгами присутствующих, осторожно повесил ее на крючок и возбужденно сказал. «Затихает уже, налаживается погода». «Ну темно как...» «Сюда не захотели пойти?» — спросил Гоблин. «Залезли в радиорубку, что-то обсуждают, не вытащишь». «Худые оба, помещаются», — снисходительно молвил Лунев. «Сам меньше всего похож на амбала». Казалось бы, очевидное решение поставить пост радиоузла в ходовой рубке. Ватяков отверг сразу же. Каждый радист хочет иметь свой уголок, где его никто не дергает и не дает ценных советов. И не мешает спокойно перекусывать, когда захочется. Других радистов я в своей жизни и не встречал.